Эпилог. Это был первый холодный день за всю ненормально теплую осень. Тепло, которое обычно было драгоценным подарком для жителей Северо-Запада, не избалованных ясными днями, сейчас проклинали. Особенно солдатики срочной службы волей судьбы, а вернее отцов-командиров, отправленные на чумовку, то есть охранять периметр закрытого города. Второй раз в истории Питер оказался в кольце блокады. Только на этот раз завоеватели были ни при чем. Когда ветер дул со стороны города, оттуда ощутимо тянуло запахом тлена, и солдаты облачались в костюмы биологической защиты. Парни не любили эти дежурства, несмотря на то, что за них полагались увольнительные, дополнительный отпуск и много разных пряников. Однако солдатики все равно боялись. Но сегодня был хороший день. Прохладный. Воздух был прозрачен и свеж, пах морской солью, и не нужно было париться в скафандрах. Прорваться через кордоны нечасто, но пытались. Поодиночке и группами. Так что солдаты не расслаблялись. Правда, в последнее время это были дисциплинированные граждане, которые пытались передать своим близким, что они еще живы. Они подъезжали на расстояние выстрела, оставляли на дороге конверт, придавив его чем-нибудь тяжелым, и отъезжали. У солдат был четкий приказ – послание питерцев сжигать, не прикасаясь. Но в патрулях считалось хорошим тоном, прежде чем выполнить приказ, развернуть послание. Чаще всего это была короткая записка с именем и номером телефона или электронной почты, и скопировать, чтобы потом, после смены, передать по назначению. Так протянулась живая ниточка от сердца к сердцу. И, конечно, ее немедленно окрестили дорогой жизни. Молоденький солдатик задумчиво смотрел на дорогу и пытался считать, сколько еще осталось чумовать перед неизбежным карантином и вот счастьем неочередным отпуском, когда на пустом шоссе показалась белая точка. Вернее, не так. Белоснежная сверкающая точка. Она двигалась точно по осевой, в разрез со всеми правилами движениями. Хотя, какие сейчас правила? Солдатик, большой фанат канала «Драйв» и преданный читатель «Пятого колеса», мгновенно, чуть ли не с расстояния в полкилометра, опознал широченную морду и зализанные обводы крутого итальянского гиперкара «Ламборгини Мурсилого». Челюсть парню пришлось придержать рукой. Он даже позабыл, что вооружен. Да и, положа руку на сердце, не смог бы он выстрелить и своей рукой изуродовать такое чудо. Наверное. Хотя, если бы вспомнил про трибунал за нарушение приказа во время чрезвычайного положения, то, может быть, и смог. К счастью, проверять не понадобилось. Белоснежная красавица остановилась на положенном расстоянии. Оттуда вышел мужичок, ничем не примечательного вида, невысокий, коренастый, в здорово потрепанном свитере и джинсах с ближайшего рынка. Помахал солдату рукой и, положив на обочину дороги пакет, придавил его монтажкой, а потом развернулся и уехал. Парень еще приходил в себя, когда из караулки показался его напарник. «Письмо?» — спросил он, натягивая резиновые перчатки. «Я слышал шум движка». «И какого движка? Если бы ты видел, на чем сейчас мужик приезжал!» Солдатик мечтательно закатил глаза. «Да какая разница? Там, наверное, сейчас и Роллс-Ройсы бесхозные есть. Ездит на том, в чем бензин остался». Пакет был необычный, начиная с адресата. Предназначен он был ни много ни мало господину президенту Российской Федерации. Вот так, ни больше, ни меньше. «У нас же есть приказ сжечь, не прикасаясь», — напомнил солдат, восхищавшийся шикарной тачкой. «Не выполним трибунал. Но это может быть что-то важное». Наконец решили доложить командиру. И пусть он решает. У кого фуражка, той голове и болеть. Прошло почти 2 часа, прежде чем на той же дороге, но с другой стороны, подъехал кортеж из большого черного, как сапог, УАЗ-патриота и машины, оборудованной почти всеми средствами биологической защиты. В УАЗе приехал сапер и кинолог с овчаркой, чей нос был натренирован на взрывчатку. Собачка первой подошла к пакету, сосредоточенно обнюхала его, вильнула хвостом и преспокойно вернулась к кинологу, показывая, что с ее собачьей точки зрения опасности нет. После друга человека пошли люди, сапер и врач. Наконец, пакет был полностью признан относительно безопасным и с соблюдением мер предосторожности вскрыт. Там оказался пластмассовый контейнер с какими-то биологическими образцами довольно неприятного вида, с запечатанными почтовым сургучом и колбами с бесцветной жидкостью. Колбы были заткнуты пробками и поверх залиты тем же самым сургучом. Сопроводительная записка была короткой. «Господин президент, Петербург жив и борется. Группе ученых удалось разработать вакцину против вируса. Ее эффективность подтверждена опытным путем. Формулы и образцы прилагаются».